Погром 1909 года. Это было в субботу. Я работал у брата. Недалеко от нас находилась базарная площадь. Нашими соседями-лавочниками были два турка. Во время обеда я пошел домой, принес обед для себя и для брата. После обеда я должен был приняться за работу, но в это время соработник брата попросил меня пойти к нему домой и отвезти на осле мешок зерна на мельницу. Я с удовольствием согласился. Но как только вышел из мастерской, услышал выстрел на площади и крики: «Татун! Татун! Лови! Лови!» Из любопытства я побежал в сторону крика, но на пути встретил знакомого молодого человека, бежавшего навстречу с двухлетним братишкой. «Что случилось?» — спросил я его. «Спасайся! Это резня!» Я видел, как армяне с ужасом на лицах бежали в сторону нашей улицы, а за ними гнались турки с обнаженными кинжалами. Вместе с молодым армянином мы добежали до нашей улицы, вскочили во двор одного богача-армянина и остановились, прислушиваясь к душераздирающим крикам. Позднее я узнал, что турки зарезали отца этого молодого человека, а он спасся бегством. Я прибежал домой. Мачеха гладила белье, ничего не зная, что творится на базарной площади. Я рассказал ей, что турки могут ворваться к нам. Мачеха вынула из сундука хранившиеся там деньги, взяла младшего братишку. Мы побежали в помещение церкви и закрылись там на замок. Рядом с нашим домиком жила большая семья, четверо женатых братьев. Двоих не было дома, двое других, имея оружие, охраняли дом. Когда же настал вечер, они пригласили нас под свою защиту. Напротив нашего дома жил богатый портной. Он строил рядом новый дом. С ним были мастера и работники, молодые армяне. Хозяин вооружил их и приготовился к самообороне. Там же находились ближайшие соседи. Ночью они перевели нас к себе, считая, что у них более безопасное место. Окна дома смотрели на площадь, что делало более доступным наблюдение за врагами. Третья сторона дома выходила на двухэтажный дом богатого турка, где тоже сидели вооруженные люди и время от времени перестреливались с нами. Два дня прошли благополучно. Мы не выходили из дома. Но на третий день турки прибегли к хитрости. После обеденной молитвы они вышли из мечети большой толпой, остановились против нашего дома и громко начали кричать: «Хорошая новость. Вы получили прощение нашего султана. Мы не будем нападать на вас. Если вы принимаете прощение, то повесьте белый флаг». Наши люди были очень наивны, поверили туркам и повесили белый флаг. Турки смело окружили дом, начали стучать в двери. На это наши ответили так: «Если заключен мир, то идите домой». Турки начали ломать двери. В это время армяне начали стрелять и убили несколько турок. В момент перестрелки наша комната наполнилась дымом. Я начал просить мать уйти из дома. Моя сестра Гулица одела меня в женское платье, повязала платком, как девочку, и мы вышли. Женщин-турки в тот момент не убивали. Так как улица была наполнена турками, мы вышли через сад и остановились на углу дома знакомого турка. Турки, увидев нас издали, закричали: «Женщины, идите сюда, вам не грозит опасность». Улица была наполнена вооруженными турками. Мы молча прошли сквозь их ряды. Я был самым последним. Вдруг один высокий араб схватил меня и сказал: «Это мальчик». Он тут же хотел пристрелить меня, но в этот момент подошел турок, вырвал меня из рук араба и повел к себе домой. Это был тот турок, которому я давал лекарства в аптеке. Его имя Мамед Ага. В пути я сказал ему: «Мамед Ага, ты помнишь, как я давал тебе лекарства, а теперь ты хочешь убить меня?» «Нет, я хочу спасти тебя от неминуемой смерти». Он привел нас в свой дом, принес хлеб и сыр, приказал не смотреть на улицу и не выходить со двора. У Мамед Аги мы пробыли около часа. Там я преклонил колени и молился так: «Господи, «Если ты избавишь меня от рук турок, я буду служить тебе всю жизнь». А в это время жены Мамет-аги проповедовали магометанство моей мачехе и сестрам и еще одной женщине. Они поставили условие: «Если вы примете магометанство, мы накормим вас и спасем от гибели». Мачеха и сестры безбоязненно ответили, что они не могут отречься от Христа, если даже им угрожает смерть. А другая женщина от страха приняла предложение турчанок, и ее начали кормить. Мамет-ага позаботился, чтобы нас перевели на французскую фабрику. Пришли жандармы и повели нас под охраной на фабрику, которая была под опекой правительства. На этот раз я не укрывал себя покрывалом, но был в женском платье. По дороге жандарм сказал мне: «Девочка, пройди на ту сторону». Я был рад, что меня снова приняли за девочку.